«Молебен отслужили», — сказал он негромко, нагибаясь к священнику. «Теперь служи панихиду». «Панихиду? Кому?» — чуть пролепетал несчастный Кунавин. Он чувствовал себя, как крыса в западне. Даже выпитая водка нисколько не смягчила остроты его ужаса. «Себе! Ему!» — шипел Деревянов, указывая пальцем. «Красные переоделись попами! Ты думаешь, я не понимаю? Да ведь вы не попы, а жиды! Служи панихиду, зарежу!» Рявкнул он неистовее прежнего, вынул из-за пояса кинжал и приставил его к горлу священника. Кунавин хотел говорить, но из его раскрытого рта не вышло ни звука. «Читай», — приказывал Деревянов, — «новоприставленному рабу Божию, красному прохвосту, мятежнику, как тебя звать? Вечная память! Другому рабу Божию, мятежнику, бунтовщику, скотина, как его звать? Вечная память!» Несчастный Костюков неожиданно свалился на землю, как будто его подкосили, лицом в снег, руками врозь. «А, сволочь!» — рассвирепел Деревянов. Он дернул за шиворот помертвевшего попа и сразу разорвал застегнутую куртку и жилет, и рубаху. В его маленькой руке была исполинская сила. Риза упала на землю и покрыла с головой Костюкова. Обнаженная грудь трепещущей жертвы окончательно свела с ума упившегося палача. «Смирно! Молчать!» — крикнул он, хотя Кунавин не издавал ни звука. И тотчас же изо всей силы воткнул ему острый кинжал под ложечку, повыше живота. Потом с привычным искусством продернул вниз и распорол весь живот. Кунавин захрипел и повалился наземь. Из распоротого живота хлынула кровь, и поползли синие тугие кишки. Деревянов нагнулся к Костюкову, быстро выпутал его из-под ризы и повернул вверх лицом. Он был в глубоком обмороке, и Деревянов и ему распорол брюхо таким же привычным и ловким движением. Пораженные чукчи отскочили, как от чудовища. «Грех», — говорили они. Это одно слово по-чукотски совмещает и грех, и преступление, и возмездие, и неудачу в жизни. В их представлении грех и возмездие естественно связаны вместе. И преступное убийство вызывает неудачу, недобычу и голод, и собственную смерть преступника. Чукчи бежали к шатрам. Через 10 минут женщины деловито и спешно снимали шатры, развязывали жерди и столбы и связывали рухлядь, укладывая все это в сани. Они торопились уйти от этого страшного места, от трупов, от убийц, от русского злого начальника, затем, чтобы не разделить его дальнейшей гибели, ибо в гибели его они были уверены твердо. Они знали из непосредственного опыта, что реки пролитой крови постоянно возвращаются назад и пребывают в верховьях и топят зачинщиков. Деревянов не обратил на Чукач особого внимания. Он стоял и смотрел на трупы. Лицо его трезвело, и в глазах пробудилось осмысленное выражение. «Падаль ты, падаль!» — промолвил он в раздумье. Матюшка деревянный, разбойник, контра разнесчастная. Это не было напутственное слово над убитыми жертвами. Это была его самооценка, излившаяся из глубин его безобразного сердца, полного пьяной жестокостью. Так красный купец Кунавин с советским писцом Костюковым бежали из Колымы от красных и от белых и попали на тот свет, ибо на этом свете между красными и белыми больше им не было места. 17. Быстро покорил великий князь Викентий свое новое Колымское княжество. 16 поселков на реке, юкагирских и русских, и 18 наслегов, селений якутского улуса, отступивших от реки на луга и озера. Княжество его было обширнее Германской империи, а всего населения было 6 тысяч человек, считая бродячих ламутов, тунгусов и неукротимых чукач. После первого расстрела особых жестокостей не было. Только в Нижнем Колымске расстреляли двоих, скорее для уравнения, чтобы второй столице Колымской страны не было обидно. Покорив свое княжество, Викентий Вилов, согласно своим обещаниям, начал расстраивать новый порядок, который утвердился на реке Колыме в последние скудные годы. Начал Вилов, конечно, с отмены пайка, отчасти по неволе. Раздавать было нечего, в амбарах было пусто. Вместо красной макаризации белые ввели доподлинную реквизицию, но то, что собиралось, еле хватало на пропитание отряда. А крепче ножа, чем нажимали красные, белые каратели не смели и даже не умели. Но странно сказать, отмена пайка упала, как гиря, на головы колымского народа. Фунт рыбы, полфунта мяса, конечно, немного, но этим держалась общественность города. Потеряв эту кроху, паричане ощущали, как будто потеряли жизнь. Через 3 дня, несмотря на весь ужас, внушаемый белыми, группа старух и вообще бабенок с младенцами на руках подошли к заднему окну Авилова и стали вопить: «Есть! Есть!» Из всех криков Колымы это самый постоянный и самый вразумительный. Они думали, что их перестреляют, но Вилов стрелять не велел, а показался в окне. Старухи и дети плакали горькими слезами. «Хоть крошку какую дайте, не оставляйте нас так!» «Я вам дам, что смогу», — пообещал Авилов. Наутро объявили по городу нежданную, неслыханную радость. Каждому жителю до малого младенца начальник дает по 8 кирпича и 4 сахару. Старухи попросили табаку. Авила выдал 0,5 и велел растеребить и раздать по листу. Это было повторение подвига Митьки Реброва в начале революции. Колымская политика, как видно, допускала один только путь. Купцы ожидали совсем не того. И наутро после раздачи на квартиру к Макарьеву явилась партия торгующих людей. И правда, не с улицы в окошко, но все-таки скопом, и в формах вечевых стали просить